висит в гостиной много лет. Письма старинного портрет. На нем мой дед в шикарном фраке, с булавкой галстук и жилет, в руке серебряный лорнет. Сомнением места нет, он был, конечно, дуэлянт и сердцеед. Белые цветы, венчальные цветы, так долго наша бабушка хранила. Ведь с первых до последних лет в ее душе был только дед. Ей хотелось одного, чтоб я во всем похож был только на него. Как Дэнди лондонский одет, садился дед в кабриолет, спешил на нежное свидание. Как все уладить он умел, как он удачлив был и смел, и с бабушкой моей их свел навеки гименей. Белые цветы, венчальные цветы, так долго наша бабушка хранила. Ведь с первых до последних дней мой дед был верен только ей. Счастлив был мой дед, он знал, что бабушки счастливей нет. Белые цветы, венчальные цветы, так долго наша бабушка хранила. Ведь с первых до последних дней мой дед был верен только ей. Счастлив был мой дед, он знал, что бабушки счастливей нет. Давным-давно не носят фрак, и брюки шьют давно не так, как шили в дедушкины годы. Пусть изменился белый свет, законов новых в жизни нет, и символ чистоты для нас все те же белые цветы. Белые цветы, венчальные цветы, не зря так долго бабушка хранила. Пройдут года, замкнется круг, и у меня родится внук. Дождусь такого дня, чтоб он во всем похож был только на меня.